Маска сеньора де Сипан. Зимой 1987 года уакерос, так в Перу называют профессиональных грабителей могил, проникли в необыкновенно богатое захоронение. Не обращая внимания на истлевшие скелеты, уакерос хватали драгоценности. Их было столько, что потребовалось 25 мешков. Но при дележке возникла ссора, и один уакерос, недовольный доставшейся ему долей, затаил злобу и позднее сдал своих подельников полиции. У воров отобрали лишь 33 вещицы, малую талику награбленного. Остальные сотни ценнейших ювелирных изделий растворились на черном рынке в столице Перу, Лиме. Полиция тотчас связалась с директором Брюнингского археологического музея Перу, доктором Вальтером Альвой, и предложила ему срочно выехать к месту найденного захоронения. То, что он увидел, превзошло все его ожидания. В разграбленной могиле археологам удалось обнаружить гроб со скелетом мужчины в медном шлеме и со щитом. Это был воин, охранявший путь. Но куда? Когда его останки перенесли на другое место, то под освободившимся ложем ученые увидели вход в еще одну погребальную камеру. Она была значительно больше. Все ее стены были обшиты раскрашенными досками. В углублениях, в четырех гробах, сплетенных из тростника, лежали останки двух мужчин и двух женщин. В центре находился пятый гроб, особый. В нем покоились останки усопшего вождя. В правой руке он держал золотой скипетр, в левой — серебряный. Умершему было максимум 30-40 лет. Возраст же самого захоронения составлял примерно 250-й год. Рядом с этим захоронением нашли еще два. Эту местность назвали священными холмами Уакас или Сипан. Археологи узнали, что когда-то эти холмы служили святилищами для жертвоприношений и могилами вождей индейского племени Мачу, славившегося своим ювелирным искусством и гончарными изделиями. Знали об этом и уакерос. Поэтому полиция решила охранять захоронение круглосуточно и основательно вооружила постовых. А охранять было что? Вокруг гроба вождя были разложены золотые и серебряные ювелирные украшения. Погребальные маски, погремушки, колокольчики, наушники, браслеты, сандалии, торжественные одеяния, покрытые золотыми пластинками. Их было столько, что не хватило и сотни мешков, чтобы унести все обнаруженное богатство. Кроме того, во вскрытых могилах имелось множество керамических фигурок домашней гончарной посуды. По заявлению доктора Альва, это самое роскошное захоронение из всех открытых до сегодняшнего времени на территории Южной Америки. И если бы уакерос добрались до него, а они добрались бы до него обязательно, то все эти богатства попали бы сперва на черный рынок, а затем уплыли бы в Америку, в Великобританию. Так было уже не раз. В этих странах немало богатых коллекционеров, готовых платить десятки тысяч долларов, чтобы заполучить редкие погребальные сокровища. У них налажены связи с уакерос. Охотники за индийским золотом работают профессионально. Они имеют необходимое горное оборудование из Америки, чтобы вскрывать могилы и добывать золото под заказ. Известный торговец ювелирными изделиями из Калифорнии Дэвид Светнем купил таким образом золото из сипанских могил на 500 тысяч долларов. На самом деле, цена приобретенных им древних ритуальных ювелирных украшений достигает десятков миллионов. Два других захоронения Сипана тоже уходили вглубь земли. И археологи снова обнаружили могилы из тростника, скелеты и похожие золотые украшения, погремушки, ожерелья, погребальные маски. Но были и отличия. Возле одного мужского скелета лежал гигантский головной убор из золота, который представлял собой расправившую крылья сову. Это было украшение для жреца. Он надевал его во время своих заклинательных ритуальных танцев и молений. нашли еще несколько золотых паутинок, в которых сидел чеканный паук с человеческим лицом на спине. Искусство чеканки, золочения и плетения было известно индейцам еще задолго до третьего века до нашей эры, задолго до появления племен мачу. Наибольшей популярностью у местных ремесленников пользовался сплав золота и меди, покрытие других металлов золотом. На высоком уровне у индейцев находилось и гончарное производство. Они изготавливали специальные сосуды как для живых, так и специальные для умерших. В них они заливали вино, молоко, чтобы во время долгого пути усопшие могли подкрепляться. Найденные керамические статуэтки, кувшины с рельефами позволили ученым увидеть бытовую сторону жизни древних индейцев, их основные занятия. Они были охотниками, рыбаками, гончарами, ткачами, музыкантами. Найденные могилы позволили археологам реконструировать все ритуальное захоронение. Останки вождя они назвали «Сеньор де Сипан». Было очевидно, что все эти холмы искусственного происхождения. Их строили индейцы-крестьяне из ближайших деревень. Так они отрабатывали повинность в честь своего усопшего вождя. Строили святилища из саманного кирпича, не обожженного в печи, а высушенного на солнце. Из этих саманных кирпичей складывали стены, потолки, превращали жилища мертвых в холмы захоронения. За века погребения превратились в сглаженные заросшие курганы, стены которых сцементировались. Чтобы пробить их, требовались кирка или отбойный молоток. Согласно древним обычаям и поверьям, тело усопшего вождя располагали таким образом, чтобы голова его была обращена на юг, ноги — на север. Его лицо обкладывали множеством золотых и серебряных украшений. Рядом с ним хоронили его жен, детей и даже несколько лам. Лучшие воины были убиты, чтобы сопровождать и защищать своего господина в его путешествии в потусторонний мир. Сегодня рядом с усыпальницей Сипан открылся археологический музей, в котором можно увидеть найденные в захоронениях сокровища.